Сады мои у начальства. Закашлялась, кровь с губ вытерла. Проверьте, товарищи. Проверим, невозмутимо кивнул Лунин. Время сейчас только неподходящее. Мы ждем новых террористических актов здесь, в столице. Может начаться паника. Некоторые безответственные товарищи предлагают ввести в СССР чуть ли не диктатуру, причем не диктатуру пролетариата, а личную бесконтрольную власть. Это конец революции. Термидор. Их надо остановить. Но для этого мы должны знать замыслы врага. «Помоги нам, Зотова!» — подхватил меньшевик. «Нам поможешь. Себе поможешь. Откуда удара ждать? В кого враги целятся? Кого охранять надо? Не говори всех, сам знаю. Кто главная цель?» Девушка вновь закашлялась, едва сдержал стон. Присела. На решетке, что свет божий застили, взглянула. Правильно допрос ведут, по-фронтовому. Сперва измолотили, теперь себе поможешь. А как помочь? Писала же она в рапорте про кутеповский план. Следующим шагом неизбежно станет разгром и уничтожение бывших сторонников Троцкого, а также всяческих Апфельбаумов и прочих Розенфельдов. И про помощь русской фракции в ЦК тоже писала. Зиновьева Апфельбаума убили. Кто следующий будет? Каменев-Розенфельд? Это если врагам поверить. А если не верить? Если настоящий враг не в Париже, а здесь, в столице? В стране и партии главный сейчас товарищ Каменев. Но он потом и главный, что никому не мешает. Убивать станут самых сильных, чтобы страну обезглавить. А самые сильные кто? У товарища Кима хорошая охрана, не слишком уверенно заметил Лунин. Товарищ Сталин сейчас у себя в наркомате, там тоже охрана. Не договорил, на меньшевика покосился. Тот пожал пиджачными плечами. «А что я могу сделать? А ГПУ военных на версту к себе не подпускают. И товарищ Ким нам не очень верит. Своих людей всюду ставит. Если враг с улицы забежит, мы его арестуем. А если кто из своих? Скажу Буки, чтобы Сталину перезвонил. А ты, товарищ Лунин, здесь присмотри». Поглядел на Ольгу, стеклышками блеснул. «Бумагу тебе сейчас принесут. Пиши все подряд, как на службу поступила, чего делала, а особенно про то, кто приказы отдавал. Обещать я тебе, Зотова, ничего не могу, но чем больше напишешь, тем лучше». «Для вас главное — дожить до завтра», — негромко заметил Лунин. «Если заговор здесь, в главной крепости, вас убьют, чтобы было на кого все свалить». В 1918-м такое уже случилось с гражданкой Каплан. «Караул поставим надежный». Не договорил, к двери повернулся. Меньшевик, на миг задержавшись, поглядел прямо в глаза. «Задачу поняла, Зотова?» Бывший замкомыск прикрыла глаза и вновь увидела пустой мертвый город, залитый холодным лунным огнем. «Дожить до завтра». Часть шестая. «Надо ехать», — хмуро бросил Сталин, пряча трубку на согрейку в карман. «Они там какой-то комитет спасения создать хотят. Робеспьеры хреновы. Боюсь, беда будет. Ким уже войска в город ввел. Требует тревожный пакет вскрыть. Культ личности ему не нравится. Сам царем решил стать». Иван Павлович толстуха наклонился, что-то быстро зашептал. Нарком помотал головой. «Нет. По телефону революции не делаются, а если отключат, провода перережут, буду сидеть здесь, как временное правительство в зимнем. И так уже под конвоем хожу, по милости некоторых товарищей». Поручик, находившийся тут же в приемной, воспринял начальственное ворчание как вполне заслуженную похвалу. За эти несколько часов он сделал, что мог. Этаж, где находился сталинский кабинет, безжалостно очищен от посторонних и перекрыт караулами, пароль меняется каждый час. Для поездок преддрев военсовета приготовлены два одинаковых авто со шторками на окнах. Сталин отнесся к новшествам с плохо скрываемым гневом, но все-таки обещал потерпеть до завтра. Семен, однако, ничуть не успокоился. Поездка в хорошо охраняемую главную крепость представлялась единственным выходом. «А вот скажите, товарищ Тулак...» Сталинский палец метнулся в сторону стола, за которым сидел помощник. Что будет, если после моего отъезда кто-то из здешних негодяев захочет взбунтовать РККА? Поручик встал. Надо отключить все телефоны, товарищ Сталин. Для верности вывести из строя узел связи. Потом починим. Нарком блеснул желтыми глазами. Правильно мыслите. Отключать всю связь не станем, но... Договорить не успел. Приоткрылась дверь, в щель заглянул молодой парень в новенькой форме с синей кавалерийской нашивкой на рукаве. Один маленький кубик, отделенный. «Разрешите?» Сталин кивнул. Кавалерист перешагнул порог, встал по стойке смирно. «Товарищ председатель Высшего революционно-военного совета, прибыл курьер от товарища Муралова с пакетом. Пароль назвал правильный, табельное оружие сдал. Прикажете впустить?» Поручик удовлетворенно вздохнул. «Хоть какой-то порядок». «Пакет?» Сталинские брови взлетели вверх. «А, помню! Пусть войдет!» Повернулся к помощнику и внезапно подмигнул. «Как видите, товарищ Тулак, армией можно управлять и с помощью пакетов. Может быть, конфискуем все чернильницы?» Ответить поручик не успел. Курьер уже стоял в дверях. Новенькая форма, нашивка ротного на рукаве, кожаный портфель под мышкой, короткая стрижка и очки в тяжелой роговой оправе. Семен, понимающе усмехнулся. «Штабной, не спутаешь». Штабной лихо щелкнул каблуками, поставил портфель на паркет. «Здравия желаю!» Правая рука дернулась, взлетая к козырьку. Поручик мельком отметил маленькую странность. Отдавать честь курьер явно не приучен. Подобным образом козыряют штатские, пытаясь изобразить фронтовую лихость. Именно таким остался на фотографиях принимающий парады. Очки с негромким стуком упали на паркет. «Троцкий!» Семен Тулак успел вскочить, но пуля сбила с ног, отбросив к стене. Следующая досталась Товстухе. Сталинский помощник схватился за грудь, пошатнулся. «Блюмкин, сволочь!» Негромко, без всякого выражения, проговорил Сталин и посмотрел убийце в глаза. Толстые красные губы немертвого дернулись в злобной усмешке. «Это тебе за Льва Давыдовича, Гуталин!» Выстрел, выстрел, выстрел. Теперь поручик мог видеть лишь белый потолок. Боли не было, только холод и неимоверная слабость. Мысли ушли, оставив гулкую звенящую пустоту. На какой-то миг мир закрыла ухмыляющаяся физиономия Блюмкина, мелькнул черный вороненый ствол. Тишина. Подернутая сизым туманом вечерняя степь, серые поздние сумерки, холодная замерзшая грязь, кровавый закат. Черные всадники уже совсем рядом, огромные, беззвучные, неостановимые, как и летящая за ними смерть. «Эскадрон по коням, да забыли про меня, им осталась доля, да казачья воля!» Поручик вскинул карабин, но тут же понял — выстрелить не сможет. Оружие налилось свинцом, непривычная тяжесть валила с ног, не давая даже взглянуть в сторону врага. Он опустился на колено, упал, попытался привстать. Поздно. Воздух рассекли черные клинки, поручик затаил дыхание, но внезапно почувствовал, как радостно дернулось сердце. «Погоны! Это же свои! Свои!» «Стойте!» — выдохнул он. «Господа, я офицер вооруженных сил Юга России. Я поручик Семен Мерсье. Я был в ледяном походе с генералом Покровским. Я свой! Свой! Свой!» Клинки на малый миг дрогнули, но затем вновь взвились в воздух. «Не тому Богу ты молился, поручик!» — вздохнула падающая с небес тьма. «Будет дождь холодный, будет дождь холодный, будет дождь холодный мои кости обмывать!» Часть седьмая. Зотова, отложив в сторону карандаш, скользнула взглядом по исписанной странице. Поморщилась, в сторону отложила. Работать приходилось здесь же, на топчине, отчего почерк, и без того скверный, превращался в безобразные каракули. Кто такое читать будет? Ответ бывший замкомеск уже знала. Будут. Только не сегодня, а после, когда ее труп в бочке с бензином сожгут, как Фанни Каплан, Николаем Луниным помянутую. Всякая лыка в строку станет, что ни напиши. Даже если с Кутеповым разъясниться, всего прочего за глаза хватит. Дворянка. В Сингаозеро ездила. С Василием Касимовым знакомство водила. С Симой Дерябиной, с Вырыпаевым, с Родионом Геннадьевичем, с белым офицером Арциуловым. Ольга встала, морщась от боли, поглядела в зарешеченную синеву за окном. Хорошо, если сразу шлепнут, не станут в мешок с дробленными костями превращать. Может, и ждать не стоит. Первому, кто порог переступит, в горло вцепится, чтобы только мертвые зубы разжали. Обо всем прочем старалась не думать. Ни Наташке четвертак, ни о Ларисе, будь она проклята, Михайловне, ни о Маруське, подруге лучшей. Что толку? Все они там, за решетками. Не спасти, не отомстить. Дрогнуло сердце. За дверью по коридору шаги. Целой толпой идут, чуть ли не взводом. Зотова, поправив измаранную в крови блузку, застегнула ворот, отряхнула грязь с юбки, провела гребенкой по подросшим за последние месяцы волосам. Обернулась к двери, как раз вовремя, чтобы гостя встретить. «Пошли, Зотова!» – процедил сквозь зубы Иван Москвин. «Сейчас за все ответишь, гадина белогвардейская!» В горло не вцепилась. Пошла. Сперва коридором, после лестницей, затем пыльным двором. Охрана спереди и сзади, белесый Москвин в левое ухо дышит. «Значит, ты с Блюмкиным знакома была?» «Ох, поздно мы бумаги подняли! Какая же ты сволочь, Зотова!» Не хотела, а все-таки удивилась. Неужто в Яшкины друзья записали? Хороша дружба. Она ему свинцовый подарок в ногу, он ей в плечо. Товарищ Сталин убит. Ольга опустила голову, на пыльный асфальт посмотрела. Убили. Теперь и вправду конец. Больше ни о чем не думала и не замечала ничего. Очнулась, когда возле знакомых дверей остановили. Приемная товарища Кима. За нею кабинет. Ждать здесь. Москвин исчез за дверью, караульные подступили ближе. Краешком сознания Ольга представила, что сейчас случится. Придут в кабинет, перед всеми вождями поставят, ткнут пальцем в лицо. Она во всем виновата. А дальше как по писанному. Чрезвычайное положение, густые списки на арест, трибуналы без адвоката с заранее составленным приговором. И, само собой, спаситель Отечества. Зотова поглядела на высокие белые двери. «Не стану ни оправдываться, ни что-либо объяснять», — сказал как-то товарищ Ким. «И вправду не станет. Объяснят потом, через сотню лет, когда под забором в крапиве ненужные кости сгниют». И тут ударили выстрелы. Негромкие, почти неразличимые сквозь толстое дерево, но фронтовая привычка не позволила обмануться. Пистолет. Калибр невеликий. Один, второй, третий, четвертый. Караульные тоже что-то поняли. Зотова схватили за плечи и прижали к стене. «Ким! Товарищ Ким!» Из двери выглянул кто-то незнакомый. Глаза белые, безумные. «Товарища Кима убили! Убили!» В приемной тесно. Мышь не пробежит. Только возле двери в кабинет пусто. Там охрана стеной, плечи сомкнули, прикладами в пол уперлись. Зотовой повезло, если, конечно, в таком деле везение бывает. Попала во второй ряд, сразу же за товарищами из политбюро и совнаркома. Прямо перед ней затылок товарища Бухарина. Рядом с ним спина Рыкова, дальше Андреева и Сольц. Товарищ Каменев у самой двери на стуле. Из кабинета вышел, вытер мокрые глаза платком. За дверью, где Ким, товарищи Куйбышев и Боки, и еще кто-то. Прямо на месте убийцу взяли. Куда делась охрана, Зотова даже не заметила. Кажется, подошел Николай Лунин, потом пенсне знакомая блеснула. Караульные исчезли, Ольгу втолкнули в приемную. Хотела в угол проскользнуть, не дали. Вперед провели. «Стой здесь», — сказали. «Сказали, стоит». А рядом Москвин белесый в самое ухо дышит. «Зотова! Зотова!» чуть ли не в десятый раз выкликает. Ольга отмолчаться хотела, да уж больно надоел. Того и гляди, орать начнет. Чего? Товарищ Зотова, это сволочь, дворянка? Дворянка, точно? Девушка только плечом дернула. Вас послушать так все вокруг сволочи. Как вас, товарищ Москвин, вообще к людям подпускают? Белёсый обиженно засопев, брови насупил. Каждый коммунист должен быть одновременно и чекистом. Никому верить нельзя. Дружба между партийцами — первый шаг к предательству. Ну и дурак, рассудила Зотова, член РКПБ с 1919-го. Дурак дурака проглотил без возражений. Ошиблись мы, товарищ Зотова, сама прикинь. Дворянка, за границей бывала, со сволочью всякой знакомилась. Я на нее сразу подумал, но она в кадрах ЦК не числилась. Мне же документы цветочного отдела не дали. Теперь все понятно. Она же из троцкистов, как и Блюмкин, из самых-самых. Тише вы, прошелестело сбоку. Дверь в кабинет отворилась, на пороге товарищ Бокий, за ним товарищ Куйбышев. «Товарищи!» Председатель ОГПУ шагнул вперед, ударил тяжелым взглядом. «Злодейское преступление можно считать раскрытым. Товарищ Ким убит 3 выстрелами в спину. Оружие изъято, убийца задержана. Хочу отметить, что 2 свидетеля видели ее с пистолетом в руке». Тяжелый вздох пронесся над толпой. Зота уже невольно удивилась. Стреляли-то не 3, 4 раза. Додумать не успела. Убийцу увидела. Под руки ее вели Ларису Михайловну, бывшую подругу расстрелянного Гумилева. Сначала конвойный в дверь прошел, потом ее протолкнули. На запястьях наручники, на правой щеке черное пятно. «Убийца!» Крик оглушил, заставил зажмуриться. Но недоумение не исчезало, росло снежным комом. «Гандла? Но почему? Она же с товарищем Кимом много лет не разлей вода. Или в самом деле шпионка, агент белогвардейский? Зачем только под Казанью в десанте геройствовала?» Наконец велели расходиться. Товарищ Каменев срывающимся голосом подозвал членов политбюро, туда же поспешил Бокий. Гандла стояла недвижно, глаза закрыты, закованные руки безвольно повисли. Ольга уже переступала порог, когда из-за спины ударил отчаянный вопль. «Товарищи, я не убивала Кима! Там был карлик! Черный карлик! Пистолет на столе лежал! Я в карлика выстрелила! Я его ранила! Товарищи, послушайте, я все расскажу!» Рассказать Ларисе Михайловне не дали. То ли рот заткнули, то ли ударили от души. Умолкла. Попасть в собственный кабинет заведующей техсектором ЦК оказалось мудрено. В приемной обнаружилась целая террористическая группа. Мрачный комбатор Полунин в окружении полудюжины таких же, как он, служивых, чертил красные стрелки на вырванном из книги плане какого-то здания. Сидевшая тут же молоденькая ремингтонистка лихо стенографировала, слизывая от волнения помаду с губ. Секретарь, товарищ Бодрова, управившись чаем, о чем свидетельствовали расставленные по столу подстаканники, невозмутимо чистила револьвер. Зотова заметили не сразу. Только когда подошла к столу, послышалось запоздалое «атас», расчерченный план исчез, скользнув чей-то рукав. «Часовых поставить забыли», — прохрипела кавалерист-девица. «А план откуда выдрали? Книга-то наверняка библиотечная». С гулким стуком упал чей-то стул. Негромко вскрикнула девчонка-ремтонистка, закрывая ладони рот. Полунин, приударив протезом по паркету, кивнул одному из парней. «За врачом! Аллюр 3 креста!» Исчерченная страница оказалась планом комендатуры главной крепости. Зотова, мельком ознакомившись с замыслом несостоявшегося штурма, велела вклеить страницу обратно, а затем разогнала народ по рабочим местам. Ушли, однако, не все. Комбатор и товарищ Бодрова с помощью подоспевшего фельдшера принялись за медицинские процедуры. Смазывание йодом кавалерист-девица героически перетерпела, от свинцовых примочек отбилась, несколько раз глубоко вздохнула, убедившись, что ребра целы, после чего отдала команду «разойдись». «Я собрала некоторые документы», — невозмутимо сообщила товарищ Бодрова, когда за мужчинами закрылась дверь. «Ольга Вячеславовна, Их стоит сжечь, причем немедленно. Вы посмотрите.